первые правители Джоу раздали своим родственникам и предводителям дружественных племен уделы в наследственное владение. Страница 72. Всего таких пожалований зарегистрировано около 200. Свой удел получили потомки Инского дома. Владельцы уделов образовали сословие наследственной знати Джухоу, где титул отца, впрочем, наследовал только старший сын. Самые знатные титулы Гун и Хоу носили ближайшие родственники правителя, который именовался сыном неба, Тянь Цзы. В свою очередь, Гуны и Хоу жаловали своим близким родичам титулы Даифу. Низший слой джоусской аристократии составляли ши, или служилые люди, потомки знатных людей по боковой линии. Наконец, ниже ши находились простолюдины-земледельцы, из которых набиралось пешее войско. Имелись в джоусском обществе и рабы. Так в государстве Джоу сложился и иерархический строй, охватывавший все стороны жизни общества. Джоусцы отказались от человеческих жертвоприношений и оргиастических культов, провозгласив главной доблестью человека его добродетель. В частности, младший брат основателя Джоусской династии и регент при его малолетнем наследнике Джоу Гун вошел в историю как образец добродетельного мужа и мудрого советника, без которого государь не может управлять Поднебесной. Вообще, Джоусскую династию можно считать основоположницей китайской цивилизации. Именно при ней сложились основные государственные институты и нравственные ценности, определившие лицо Китайской империи и китайской культуры. Со временем традиционные места обитания джоусцев стали подвергаться все более частым набегам западных племен, и в 771 году правитель Джоу Пин Ван был вынужден перенести свою столицу на восток в город Ло-И на месте нынешнего Лояна. Теперь джоусский правитель жил на земле удельных правителей, и его власть над последними стала чисто номинальной. Им оставалось уповать лишь на силу нравственного авторитета. Начался период Восточного Джоу, или, как его еще называют, разделенных царств. Период все более углублявшейся раздробленности и постепенно усиливавшегося соперничества между отдельными уделами. На политической карте Китая того времени можно выделить две основные группы уделов, а фактически самостоятельных царств. В центре тогдашнего ареала китайской цивилизации располагались относительно небольшие и слабые в военном отношении царства, которые в большинстве своем были основаны ближайшими родственниками первых джоусских царей. К их числу относились царства Лу, Вэй, Джен, Цзинь, Хань, Сун и другие. Именно правители этих центральных уделов впервые стали называть свои владения срединными государствами. На периферии же возникли более крупные и могущественные государства. На востоке Приморское царство Ци, разбогатевшее на торговле солью, железом и продуктами моря. На севере царство Янь, на западе царство Цинь, богатое боевыми лошадьми. В районе среднего течения Янцзы царство Чу, самое крупное из всех древнекитайских царств. В низовьях Янцзы царство У и Юэ. Эти окраинные государства, особенно южные, не включались жителями центральных уделов в число срединных государств. Страница 73. С 7 века до нашей эры среди сильнейших царств разгорается борьба за первенство. На первых порах она велась под флагом реставрации власти Джоусского дома. Возникло понятие гегемона, ба, который управляет голой силой, в отличие от джоусского царя Ван, воздействующего на подданных силой добродетелей. Впервые звание гегемона принял в 651 году правитель царства Ци Хуань Гун, затем оно перешло к правителям Сун и Цзинь, а с конца 7 века до н.э. к правителям южных царств. В 544 году до н.э. удельные правители на своем общем съезде заключили договор о мире, но и это соглашение соблюдалось недолго. Вскоре войны вспыхнули с новой силой. Страница 73. Эпоха борющихся царств. 481 год до нашей эры, год окончания древнейшей китайской летописи Чунь-Цю, весна и осень, традиционно считается рубежом, отделяющим эпоху разделенных царств от следующей за ней эпохи борющихся царств. Это, казалось бы, чисто условная дата, на самом деле знаменует начало глубоких перемен в общественной и хозяйственной жизни древних китайцев. Распространение железных орудий, создание больших оросительных систем, применение новых удобрений и прочие достижения агротехники позволили заметно увеличить производительность земледелия, что вкупе с совершенствованием транспортных средств привело к быстрому росту населения, появлению крупных центров ремесленного производства и больших городов. Впервые на сцену китайской истории выходит фактор массовости в его разнообразных проявлениях. От высокой плотности населения в наиболее развитых районах до людской толпы на улицах городов. Новые условия хозяйствования и бурный рост торговли сделали возможным появление частной собственности. В обществе обострялись противоречия между богатыми выходцами из низов, землевладельцами, купцами, владельцами мастерских и наследственной аристократией с ее привилегией занимать высшие государственные посты.